Глава 10. Алиса. Я встала на постель, чтобы убрать со стены кое-какие фотографии. Со стены, которая разделяет наши с Лео комнаты. Со стены, через которую все слышно. Потому я чуть не свалилась с кровати, когда услышала пронзительный визг и за ним троекратное «Господи!». Как была, с фоткой в руке, я бросилась в комнату Лео. Через дверь доносился грохот или скорее топот, как будто моя подруга скакала по полу. Что такое она там вытворяет? Но я не стала врываться без спроса. Я постучала. «У тебя там все в порядке?» Вместо ответа та запищала, потом рванула передо мной дверь, сияющая, как лампочка на 1000 ватт. Ее зеленые глаза горели, словно изумруды, а сама она то и дело прыгала. Я тоже невольно улыбнулась. Когда Лео радуется, она заражает всех окружающих. «Что случилось? В лотерею, что ли, выиграла?» «Лучше! Намного лучше!» «Что может быть лучше, чем никогда больше не нуждаться в деньгах?» С иронией посмотрела на нее я. «Делать то, во имя чего 5 семестров подряд разбивалась в лепешку, хотя даже собственная мать считала это чушью». Я поняла, в чем дело, и моя улыбка расплылась шире некуда. «О, Господи, тебя взяли на стажировку! И не на какую-нибудь, у меня очень конкретная стажировка!» Гордо поправила меня Лео. «Перед тобой стоит будущий стажёр конструкторско-сборочного отдела. И не где-нибудь, а на заводе БМВ». Лео чиркнула пальцем по экрану телефона и подставила его мне под нос. Да так близко, что, пожелая я что-нибудь разобрать, у меня развилось бы косоглазие. Поэтому я отступила на 2 шага назад и прочитала, видимо, лучшую новость на этот день. «Госпожа Леона Мэй, мы рады предложить вам 3-месячную практику в конструкторско-сборочном отделе нашего завода. На головном предприятии в Мюнхене освобождается место, которое мы предлагаем занять вам, начиная с 01.11.2021. Полное описание ваших функций и обязанностей вы найдете в приложении к письму. Поскольку наш менеджер по подбору персонала хорошо помнит вашу личную беседу, состоявшуюся 2 месяца назад, мы считаем, что проходить этот этап отбора снова нет необходимости. Нас устроит простое согласие. О вашем решении просим сообщить до 08.10. По всем вопросам обращайтесь по электронной почте или телефону. С уважением, Анетта Бауэр, отдел кадров, ассистент». «Офигеть, Лео! Как круто! От души поздравляю!» Я бросилась ей на шею и крепко обняла. «Не так сильно, а то мне еще придется отказать БМВ из-за сломанного позвоночника!» Смеясь, мы рожали объятия, и будто из ниоткуда мне в голову пришла мысль, которая почти омрачила радость. Во-первых, мне предстоит жить в квартире одной. И во-вторых, это куда хуже. Лео не придет на мою первую выставку. Однако мне совсем не хотелось охлаждать восторг подруги, поэтому свои мысли я оставила при себе. «Мы сегодня за это дело обязательно выпьем. И еще бы. Ой, Лиса, я оторвусь. Так давно уже не отрывалась». «Мы?» — поправила я подругу, и тут же в голову пришла новая мысль. На этот раз из разряда гениальных. «Я устрою для Лео отвальную. Правда, понятия не имею, как мне это организовать, но я все сделаю». Слава богу, Калла, наш гуру по организации вечеринок, приезжает на выходные. «Ты хотела сделать мне подарок по такому случаю?» Сменила тему Лео и указала на фото у меня в руке. Я помотала головой. «Нет, я просто сняла кое-какие фотографии из-за Бэки», тихо добавила я. Лео с пониманием кивнула. «То есть она придет сюда?» «Да, мы хотели стартовать от меня и вдва встретить Каллу на вокзале». «Ты серьезно, Лиса? Ты здесь живешь? Это твоя комната? Твои воспоминания о вашей маме? Не надо чувствовать себя обязанной снимать все мамины фото только потому, что твоя сестра? Потому что у нее с этим проблемы. Ты же не пишешь ей заранее с просьбой убрать комнату по твоему вкусу?» «Бэки ничего не писала мне заранее. Просто я не хочу, чтобы ей было грустно», — солгала я. Потому что правда состояла в том, что это я не выдержу, если Бэки начнет вспоминать маму. Я просто не вынесу этого обвинительного, с укором, осуждающего, даже презрительного выражения в ее глазах. Не хочу опять думать о том, что я оставила маму в ту ночь в беде, что нам с Бэки большую часть детства пришлось расти без мамы. Но я не могла сказать всего этого Лео, потому что даже думать об этом и то больно. «Я понимаю, что ты считаешься с чувствами Бэки. Она твоя младшая сестра, и, разумеется, ты оберегаешь ее. но и о себе не стоит забывать». В ответ я примирительно улыбнулась. «Спасибо за напоминание. Обращайся», — подмигнула она мне, подняв руку с зажатым в ней телефоном. «А я пойду посмотрю в Икее дешевую мебель. Жилье мне, слава богу, предоставляет БМВ. Или?» Она бросила задумчивый взгляд через плечо. «Мы сумеем стащить вниз мою кровать, полку, письменный стол, стул и кресло и запихнуть в спрингер». «Шутишь? И еще как сумеем. Girl power!» И в качестве доказательства я согнула руку и напрягла мои, прямо скажем, довольно убогие бицепсы. «Ну ок, я была о себе лучшего мнения, но не будем вешать носы». И мы обе расхохотались. «Да уж, конечно. Мы справимся. Легко». «На раз. Вот только надо найти кого-нибудь для субаренды». Я скорчила гримасу. До меня только сейчас по-настоящему дошло, что через 5 недель сюда въедет кто-то незнакомый. Если мы найдем его в такие короткие сроки. Однако, ввиду ситуации на рынке жилья в Гамбурге, это не должно стать проблемой. «Точно. Если никого не найдем, я могу платить за аренду и дальше, поскольку в Мюнхене буду жить бесплатно. Но, полагаю, у нас эту комнату с руками оторвут, и мы легко можем попросить 1-2 евро сверху». Лео засияла так, будто придумала бизнес-план года. «Мне важнее найти того, с кем мы уживемся. Точнее, я уживусь. Тебя же не будет рядом. Остается всего месяц. Надо дать объявление, потом изучить заявки и назначить время для просмотра квартиры». «Оставь это мне. Ты же знаешь, я хорошо разбираюсь в людях. Я найду, с кем тебе будет хорошо. Скажем, за 750. Ну ты и обдирала. 650. Я угрюмо кивнула. «Господи, как же мне будет ее не хватать. Нам так комфортно и легко вместе. Мы хорошо знаем друг друга. Понимаем, когда нужно оставить друг друга в покое. Мы никогда не устанавливали правил. Если она моет посуду, я вытираю. Я беру пылесос, она протирает влажной тряпкой пол. У нас даже общей кассы не существует. Мы по очереди ходим за покупками и всегда честно распределяем траты. Только не психопата какого-нибудь, но спасибо. Не уверена, что у меня сейчас нашлось бы для этого время. Надо готовиться к 2 контрольным. Еще у меня работа и встреча с Гердой. Нужно обсудить выставку, для которой мне, видимо, придется закончить еще 2-3 картины. Кроме этого, портрет для бабушки Симона, на который Басти вчера дал добро, и прощальная вечеринка для Лео. «Без проблем. Сделаю с удовольствием. Господи, я бы сейчас весь мир обняла. А дальше еще лучше будет, потому что сейчас придет Калла, и мы, наконец, погуляем втроем. Сменила тему Лео. «И по магазинам пройдемся», — добавила я, но Лео замотала головой. «Прости, не получится. Мой список дел, начиная с сегодняшнего дня, официально растянулся до экватора. Прямо сейчас я напишу объявление и, наверное, уже начну паковать вещички, а заодно и разгребать свои авгиевы конюшни. Потому что если вечер в покет-бар закончится так, каким я его себе нарисовала...» Она многообещающе поводила бровями. «Утро я встречу с похмельем и рядом с каким-нибудь красавчиком. У тебя и отговорка готова на случай, если он окажется прилипчивым и захочет продолжения». «Точно, об этом я не подумала», — бодро ответила она и в ту же секунду с сожалением надула губы. «Но тебя мне будет не хватать. Как жаль, что моя стажировка не в соседнем городе». Я погладила ее по руке. «Да, было бы здорово. Но послушай, так ты немного развеешься. А я в это время всем буду хвастаться своей подругой. Я невероятно тобой горжусь, Леона Мэй». Говорит та, у которой скоро первая персональная выставка. Говорит та, которая всегда восхищалась тем, что ты точно знаешь, чего хочешь, и всегда добиваешься этого. Поправила я ее. В личном, а теперь и в профессиональном плане. Неважно, сколько препятствий нужно преодолеть. Щеки Лео зарделись, и она смущенно замотала головой. Как будто я преувеличивала. А я вдруг ощутила потребность напомнить ей, какая же она классная. Особенно потому, что в жизни ей пришлось несладко. И в детстве, и сейчас. «Любая на твоем месте уже бы скисла, но ты никогда не сдаешься. Любое препятствие тебе по плечу. И каждый раз, когда ты падала, ты вставала». «Как и ты, Лиса, ты тоже можешь собой гордиться». Я чувствую, что у нее комок встал в горле, и мне тоже стало трудно дышать. Лео, которая почти никогда не плачет, кажется, вот-вот зарыдает. «А вообще-то, я тебя насквозь вижу, Алиса Мэйр». «Видишь насквозь?» «Да, ты все это говоришь лишь с той целью, чтобы я и дальше ремонтировала нашу посудомойку», — хрипло сказала она. Такая у нее манера справляться с эмоциями. Пригнуться и выскользнуть. Раскусила. И, кстати, почему еще я рада твоей стажировке? Потому что, когда ты будешь управляющей магазином, то сделаешь мне приличную скидку при покупке машины. Что ж, по крайней мере, ты со мной честна. Лео пожала плечами. Откинув голову, я расхохоталась и направилась к выходу. Отлично, что мы все прояснили после 15 лет дружбы. Лиса. Я остановилась и обернулась к Лео. Да. Спасибо. Я ответила ей воздушным поцелуем. Вернувшись в свою комнату, я продолжила снимать со стены фотографии, не забывая смотреть на часы. Фото с мамой я спрятала под кровать. Кроме того, где мы вчетвером? Родители держат нас на руках. Младшей сестре еще нет года. У Бекки этот снимок тоже есть. Каждый раз он разрывает мне сердце на кусочки и склеивает их обратно. Меня тянет заплакать и одновременно улыбнуться. Мой телефон, который лежит на столе, вдруг завибрировал. Тот факт, что Бекки написала именно сейчас, кажется почти зловещим. «Привет, Лисе. К сожалению, сегодня у меня не получится. Папа хочет посадить на маминой могиле цветы на зиму, а я хочу ему помочь. Не могу оставить его с этим одного. Убрать мамину могилу и быть рядом с папой, когда он во мне нуждается, для меня важнее. Но все равно желаю удачного шопинга. Обнимаю, Бекки. По скриптум. Пришли потом фотки с одеждой, которая тебе приглянулась. Дам тебе пару советов со стороны. Убрать мамину могилу и быть рядом с папой, когда он во мне нуждается, для меня важнее. Что, черт возьми, она хочет этим сказать? Что мама и папа мне безразличны? Что я эгоистичная поверхностная овца, которую интересуют только шмотки? Как будто я не бросила бы все, чтобы помочь отцу. Я бы приехала немедленно, если бы он попросил. Причина не важна. И почему Бекки отказалась за 5 минут до нашей встречи? С тех пор, когда я еще жила в доме родителей, я знаю, что папа покупает цветы за 1-2 и хранит их в саду. Сестра бы об этом знала. Позвоня она вчера, я бы, не задумываясь, предложила помощь. Сразу бы собралась в Люнебург. И значит, это значит, что Бекки, вероятно, и не собиралась встречаться. Что она, как бы нелепо это ни звучало, опять не хотела делить со мной папу. Как будто он и так все время не с ней. Она его любимая дочка, с тех пор, как мамы больше нет. Тяжело дыша, я стараюсь держать себя в руках, но чувствую, как гнев и разочарование расползаются по всему телу, до кончиков пальцев. Так я и стою, вцепившись в телефон. Потом открываю звонки и, не задумываясь, набираю папин номер. Пока идет вызов, я сижу на краешке постели и жду, слушая, как бешено колотится сердце. А когда слышу папин голос, мой пульс зашкаливает. «Привет, Алиса». «Привет, папа». Я на секунду замешкалась, раздумывая, как начать. Хоть и так уже знала. Поэтому стряхнула себя неуверенность и решила выложить все напрямик. «Бекки сказала, вы сегодня идете на мамину могилу посадить цветы. И я хотела бы поучаствовать. Помочь. Могу выехать прямо сейчас, и через час-другой буду дома». Мне пришлось глотнуть, потому как горло словно покрылось пылью. Это был страх. «Да не надо. Мы с Ребеккой все сделаем сами». Страх получить такой вот ответ. Потому что хоть я и верно услышала папины слова, мой мозг превращает «мы с Ребеккой все сделаем сами» в «мы с Ребеккой в тебе не нуждаемся». «Я в тебе не нуждаюсь». «Кроме того, у тебя, как я слышал, другие планы», — добавил он. «Как я слышал? Что Бекки ему рассказала?» «Нет, нет у меня. То есть есть, но...» «Это не то, чего нельзя было бы отменить при необходимости», — поспешно отговорилась я. «Калла, последняя, кто упрекнул бы меня в том, что часть времени я отсутствую по семейным обстоятельствам. Я могла бы сейчас выехать, и тогда...» Папина четкая «нет» заставила меня замолчать. «Нам не нужна твоя помощь, Алиса. Спасибо». «Нам. Добавят ли меня когда-нибудь к этому мы?»